Пока все прибывшие на лодках ныряли вокруг, наблюдавший за спасателями Клод ломал руки, изображая всяческое беспокойство и стараясь производить впечатление безумно встревоженного мужа, находившегося практически на грани паники. Так продолжалось примерно 20 минут. Однако к концу этого срока все до предела утомились, и даже самые прыткие ныряльщики готовы были признать, что миссис Криспин им уже не найти. Ни живой, ни мертвой. Когда они изложили Криспину свое мнение, он разразился рыданиями, трясясь всем телом. Кому-то из добровольных спасателей пришлось перелезть к нему и довести лодку до берега. Потом началось официальное разбирательство. Вызвали шерифа, явившегося к озеру с парой помощников, стали готовиться к троллению. Сам шериф человек любезный и приятный, сел рядом с Клодом и выслушал всю повесть из его уст.